Глава 20. Злить Бессер было глупо, опасно, и вообще эта ситуация попахивала идиотизмом. Но я просто не смог сдержаться, когда увидел в глазах девушки даже не презрение. Нет, она смотрела на меня, как на пустое место. Я даже человеком для нее не являлся. Чисто так, ходячая кукла, что-то делает, говорит, но никто не будет к ней относиться серьезно. Даже домашним питомцам уделяют больше внимания, недаром Эльза нацелилась на Кильку. Но вот хрен ей по всей ледяной морде. Хотя, честно говоря, я бы не отказался. Все-таки сучка была очень хороша. «Документы!» За стойкой меня ждала уставшая администратор, даже не пытавшаяся нацепить дежурную улыбку. «Слушаю вас!» «Я хотел бы пройти полную переаттестацию. Оценка, тесты, ну, все, что положено». Я выложил свою лицензию охотника. Да, и если есть тестирование питомцев, то это тоже. Вы 1,5 недели назад проходили переоценку и повысили ранг. Вбила номер лицензии в компьютер женщина и подняла на меня удивленный взгляд. Надо же. Хотя, понятно, лекарь. Они обычно быстро начинают. Но с чего вы взяли, что сумеете снова подтвердить повышение ранга? И все же я хочу попробовать. Распинаться перед затраханной работой бабой не хотелось, так что я постарался сделать максимально жалостливые глаза и морду лица, как у неудачника, надеющегося на чудо. Я уверен, что стал сильнее. Ошибка при оценке составляет... Ясно. Администратор повелась на мой спектакль и шустро пробила нужные направления. 3-й этаж, комната 318. Там проходит оценка. 7-й этаж, комната 743. Там тестирование. С вас 300 кредитов. Да, конечно. Естественно, я знал необходимую сумму и специально, заранее, собрал ее мелкими купюрами, да еще пожамкал в кармане. Вот. Твою... Тяжело вздохнула женщина и, сметя деньги в кассу, ткнула пальцем в сторону лестницы. Свободен. Следующий. Конечно, теперь в подобной маскировке смысла не было. Ледяная королева получит мои результаты как бы не быстрее меня. Но я все равно исправно доиграл роль отчаявшегося лузера. Таких вокруг были сотни, если не тысячи. Так что никто на меня не обращал внимания. А если кто и следил, заметив наше общение с Бессер, то должны были сильно смутиться, ведь что общего может быть у конченного неудачника и дочери главы сильнейшей гильдии? Ничего, пусть помучаются. Процедура оценки ничем не отличалась от той, что я проходил в школе. Такая же машина с кругом, которая после того, как я положил на него руку, погудела и выдала результат. Весьма удививший дежурившего у него оператора. Тот даже потребовал у меня повторить проверку. Настолько его смутило, что за месяц какой-то лекарь сумел подняться на целых 2 ранга. Хотя, как по мне, это наоборот проще, чем с боевыми талантами. Бери, режь себя, долечи царапины. Правда, был нюанс, который я не спешил озвучивать, что у меня лечение идет за счет собственной жизни. Но тут скорее дежурный поразился самому факту повышения. Не то чтобы таких случаев не было, сплошь и рядом. Но все же обычно для повышения нужно пахать, как лошади, несколько лет, даже если речь идет о нижних рангах. Про верхние я вообще молчу. Туда можно попасть, только перепробудившись. Но это как если Маша откроет свои способности. «Повезло!» — сунул мне в руку бумагу оператор, борясь с сильнейшим чувством зависти, и не смог удержаться, чтобы не съязвить. «Больше так не получится. Да и вообще, чему тут радоваться? Как был отстоем, так и остался». Я вежливо улыбнулся уроду, представляя, как ломаю ему нос, и вместе с бумагами отправился на 7-й этаж. Там нас с Килькой ждали тренажеры, на которых можно нормально протестировать наши физические возможности. Итоговый ранг будет выставлен, исходя из суммы показателей, но я больше, чем на «Д» не рассчитывал. Во главу угла ставятся результаты оценки таланта, а тут мне ловить нечего. Но плевать, я-то знаю свои возможности. Мне только бумага официальная нужна была, чтобы получить доступ к испытанию. «Похоже, нам сюда». Я сверился с номером на документах и, коротко стукнув в дверь, вошел. «День добрый. Я на тестирование». «Бумаги». Девушка лет 27 в форменном костюме ассоциации с непроницаемым лицом протянула руку, а забрав документы, углубилась в их изучение, но быстро потеряла интерес. «А, из этих? Ну давай. Силомер, беговая дорожка, жим, присед. Вперед!» «Спасибо», — поблагодарил я даже не ставшую вставать сотрудницу, ничуть не обидевшись такому отношению, и, бросив куртку на лавку, усадил на нее кильку. «Сиди тут и не мешай мне, а то молока не получишь. Поняла, мелкая?» «Какая прелесть!» Я и сам не заметил, как за спиной у меня оказалась вроде бы мгновение назад сидевшая за столом девушка. «Это куница?» «Илька». И, видя непонимание в глазах, объяснил. «Вид куньих крупнее обычной, но не такая здоровая, как харза или росомаха». «А можно ее погладить?» В глазах сотрудницы зажглись недобрые огоньки одержимости. «А как ее зовут?» «Килька». Я с сомнением покосился на мелкую, затем на девушку и решил не рисковать. «Лучше не надо. Это хищник и весьма опасный. Раньше ильки в лесу мелких оленей убивали для еды. А килька может справиться даже с монстром F-ранга, если он не сильно большой. Точнее, сейчас уже и с Е-рангом совладает. Так что осторожнее. Если когтями схватит, располосует до костей». «Надо же! Такая маленькая, а такая опасная!» — восхитилась девушка. «А можно ее покормить? У меня тут чипсы есть». «Не-не, никаких чипсов!» Тут же тормознул я нездоровый энтузиазм. «Это же не собака. Килька только мясо ест и молоко». «Ой, а у нас буфет есть недалеко. Там молоко имеется и сливки». На меня уставилось сразу две пары горящих глаз, причем если девушке понравился мой питомец, то сама Килька услышала волшебное слово «молоко» и не собиралась отказываться от дармового угощения. И мое сердце дрогнуло. Ну и свидетелей будет поменьше, что тоже неплохо. «Ладно, но только немного». Я кивнул и принялся разминаться. «Я пока начну?» «Да, конечно». Девушку уже ничего, кроме пушистой красавицы, не интересовало, и я даже не уверен, что она меня слышала. «Я быстро!» «Давай, давай!» Проводив взглядом скрывшуюся за дверями фигуру, я шагнул к силомеру. «А мы пока проверим, чего там получилось». Насколько я помню, сила удара профессионального боксера-тяжеловеса равна примерно 1000 килограммам. На самом деле чуть меньше, но я решил брать по верхней планке. При этом весили они за 100 килограммов, а я встал на весы. Ну да, 75. Не так уж и мало, учитывая мою конституцию тела и его прошлые постоянные недоедания. Возможностей заработать у сироты не так уж и много, и тот факт, что Никита дотянул до 14 лет, вызывал уважение. Жаль только, что это ему не помогло, и надеюсь, ему будет хорошо в царстве вечной охоты. Ну или новом мире, потому что, если уж судить по мне, то перерождение существует. Вот и пусть он родится в богатой и дружной семье и будет счастлив. Пацан это заслужил. А я, выбросив из головы остальные мысли, примерился и нанес резкий удар по силомеру, правда, не выкладываясь на полную, чисто для разминки. Проверка могла длиться до 3 часов, так что спешить было некуда. Успею еще. Электронное табло, установленное над машиной, мигнуло и выдала цифры 568. Очень и очень неплохо, учитывая мой вес и то, что я бил не в полную силу. До боксера-тяжеловеса мне еще далековато, но в целом очень достойно. Я встряхнулся и долбанул еще, на этот раз уже всерьез. Цифры мигнули и изменились. 721. Прекрасный показатель. Я довольно хмыкнул. Работает. Легирование костей и измененные мышцы дали потрясающий результат. Гораздо выше, чем я мог ожидать. Ведь фроганы хоть и сильнее человека, но все же не настолько. С другой стороны, я еще на земле слышал, что сила мышц во многом ограничена мозгом. То есть именно он не дает использовать их на полную катушку просто потому, что тогда есть вероятность сломать кости. Равно как и выносливость организма человека в целом гораздо выше, просто мозг старается не доводить его до предела, предохраняя от гибели. Отсюда и рассказы, что некто в момент стресса и смертельной опасности смог перепрыгнуть 3-метровый забор, поднял автомобиль и так далее. Мозг посчитал, что пора, и отключил предохранитель. У меня же сложились два фактора. Усиление тела, включая ставшими более прочными кости, плюс система виталиста. Я подозревал, что она тоже что-то подкрутила в тонких настройках мозга, сместив ползунок в сторону большей мощности. Это немного пугало. А ну как возьмет и полностью меня переформатирует. Но, с другой стороны, пока я не заметил никакого влияния на мои мысли и поступки. Я остался тем же человеком, с теми же целями и моральными устоями. Так что оставил это вмешательство без внимания. Тем более, что оно пошло мне на пользу. Снова встряхнувшись и немного попрыгав, я двинулся на очередной заход. Уже достаточно разгоревшись и испытав себя, я ощущал мощь, струящуюся по жилам. И результат не разочаровал. 810 килограммов. Весьма солидный результат. И если бы я мог выдать столько в нашу прошлую встречу с Гусевым, сейчас бы уже отмечали его 40 дней. Но так даже лучше. Пусть дурачок думает, что знает обо мне все. Его ждет большой сюрприз. Правда, я не уверен, что Эльза меня не сдаст, но плевать. Даже если Олежек и будет в курсе, сделать-то с этим он ничего не сможет, а подловить его я сумею. Удовлетворенный результатом, я перешел на следующий стенд, где проверялась выносливость. Служащая как раз вернулась, но даже не бросив ни единого взгляда на цифры, кинулась кормить кильку. Хвостатая засранка благосклонно приняла подношение и даже позволила себя погладить, вызвав у девушки почти оргазмический восторг. Я даже хотел подойти, узнать, все ли в порядке, но не стал мешать. Килька держала все под контролем, ну и зачем лезть в чужие дела? У меня своих хватает. Выносливость измерялась на беговой дорожке с кучей режимов, регулируемой скоростью, наклоном и еще многими функциями, куда я не полез. Просто установил минимальную скорость и побежал. Программа тестирования сама начала изменять установки, считывая параметры моего тела, сначала изменяя скорость движения дорожки, затем угол наклона полотна. Под конец я уже едва дышал, с трудом переставляя ноги, но в целом был доволен результатом. Как и предполагалось, моя выносливость выросла, но дыхалки не хватало. Так что долго бегать мне не рекомендовалось, сдохну. Да и заняться тренировками на кардио стоило бы. Вопрос, когда только. Либо поискать, как можно решить эту проблему с помощью системы Виталиста. Уверен, если покопаться, то что-нибудь для этого найдется. Вопрос только в расходниках. Сделав себе пометку дома заняться этим вопросом, я плюхнулся на лавку, переводя дух перед следующим тестом, заодно решив проверить, что там у Кильки. А там все было замечательно. Куница по-царски разлеглась на моей куртке, подставив мохнатое пузо и дозволив жалкой рабыне его чесать. Сотрудница же выглядела, словно у нее реально поехала крыша. Она стояла перед зверушкой на коленях, что-то нашептывая, и вообще вела себя как одержимая. Я, конечно, знал, как на девушек влияют котики и другие милые зверушки, но тут прям мания какая-то прослеживалась. Впрочем, плевать, мне с ней детей не крестить. Силовые тесты представляли собой упражнения со штангой, жим, тяга, толчок, присед. На земле я не то что прям любил потягать штангу, но в зал ходил регулярно и знал, с какой стороны подходить к снарядам. Так что весьма обрадовался, с первой попытки выполнив норматив мастера спорта международного класса для категории 120 килограммов. Судя по трем упражнениям, ушла за тонну. Жим я зафиксировал на 320 кило. Тяга и присед в 3,5 сотни тоже не вызывали проблем. Ставить больше я не решился, все-таки без страховки было страшновато. А ну как что пойдет не так, и останусь инвалидом. Не факт, что система Виталиста сможет вылечить перелом позвоночника. Да и чувствовал я, что это почти предел. Может, еще 5-10 кило и удалось бы вытянуть, но мне же не на рекорд идти, и так сойдет. По факту получалось, что за пределы человеческих возможностей я не вышел. Да, подобных результатов достигали только хорошо тренированные спортсмены, посвятившие всю жизнь спорту, но ничего, что не смог бы осилить другой. А выносливость так и вовсе подкачала. С другой стороны, это только модернизация Е-ранга. Что будет, если использовать ингредиенты Д-ранга или даже Б? Про А и С вообще промолчу. Короче, пока меня все устраивало. Так что, немного передохнув, я принялся собираться. «Уже уходите?» В глазах сотрудницы читалась такая боль, когда она оформляла мне бумаги. «А вы к нам еще вернетесь?» «Обязательно, но когда не скажу». Я забрал документы и... не смог просто так уйти. «Вам животные нравятся? Я не буду обещать, но, возможно, вскоре сумею приручить нескольких. Таких, как Килька, не обещаю, но что-то милое, пушистое и безобидное подобрать можно. Вон, я слышал, в одном разломе колобки водятся. Похоже на слаймов, тоже круглые, но млекопитающие, пушистые и F-ранга. Могу попробовать их приручить. Оставьте свой телефон, если получится, наберу». «Да-да, конечно», — закивала женщина так, что, казалось, голова отвалится, и, быстро порывшись в ящиках стола, протянула мне свою визитку. «Просто у меня в детстве котик был, хороший такой, я его Пушком звала. А потом его схватила чумная ворона. Тогда у нас в районе их гнездо было. Долго найти не могли. И с тех пор я никого больше не заводила, боялась, что опять погибнет. А ваша Килечка сама кого хочешь съест, правда, милашка?» «Это да», — я кивнул, почесав довольную мелкую по шее. «Килька даже Е-ранг давит, так что с вороной бы точно справилась. Хорошо, я подумаю, посмотрю, что можно сделать, и вам наберу. Но вы же должны понимать, что это не бесплатно. Там наверняка еще к вам питомца привязывать придется». «Конечно, конечно», — снова закивала головой женщина. «Я готова заплатить, сколько потребуется. Деньги не проблема». «Ну и отлично». Я закинул на плечо сумку, сунул за пазуху Кильку и направился к выходу. «Тогда ждите звонка. Думаю, я за неделю управлюсь, и у вас будет новый пушистый любимец. А у меня ваши денежки». Эльза Бессер сидела на диване, листая отчет о переаттестации Минина. Наглый лекарь, сумевший раскрутить ее на спор, бесил девушку. Хотя бы потому, что она сама не понимала, почему согласилась. По идее, даже убей она его на месте, вопрос можно было решить. Да, пришлось бы заплатить, и не только деньгами, но тем не менее. А ведь была еще история с пропажей Кравцова, который должен был убить этого пацана. Расследование так ничего и не дало, выйдя на бывшего эмиссара теневиков, у которого Минин якобы взял в долг оружие и броню. Вся эта история была мутной и плохо пахла. Эльза не зря изначально не хотела связываться с заказными убийствами, потому что проблем от них всегда больше, чем пользы. И если бы не жадность Стального, они избежали бы массы проблем. А теперь нужно или брать в оборот самого Минина, но после их спора это невозможно, или идти на конфликт с бывшим теневиком, что тоже чревато, потому что полностью бывших не бывает, а теневой мир мог доставить проблем даже такому монстру, как гильдия «Золотая лоза». «Дьявол!» Окончательно запутавшись, Эльза отшвырнула планшет. «Да чтоб ты провалился!» «Кто разозлил мою принцессу?» В дверях появился крепкий импозантный мужчина лет 40, с аккуратной бородой и холодными глазами, напоминающими стволы оружия. «Назови имя, и я уничтожу любого, кто посмел обидеть мою девочку». «Папа». Эльза улыбнулась, успокаиваясь, но тут же нахмурилась. «Мне кажется, я совершила ошибку». «Что случилось?» Грег Бессер, охотник СС ранга и глава гильдии «Золотая лоза», уселся рядом, внимательно смотря на дочь. «Что-то серьезное?» «Не знаю», — вздохнула та. «По отдельности вроде ничего такого нет, но все вместе. Получается какая-то чушь. Сначала только что пробудившийся лекарь F-ранга избивает трех охотников из нашего резерва. Одного B-ранга и двух C. Причем они уже год тренируются вместе. Потом при попытке отомстить за это пропадает Кравцов. А этот лекарь оказывается связан с эмиссаром теневиков. Причем какие у них отношения, непонятно. С другой стороны, этот же лекарь связан с Юлией Соколовой, восходящей звездой Серебряного Яблока. Они друзья детства и все такое, но пробудившись, она не прервала общение и даже стала яблоком раздора между лекарем и Гусевым, тем самым избитым Б-рангом». «Так в чем проблема?» — ухмыльнулся Грег. «Давай его просто уберем. Тем более, если он связан с пропажей Кравцова. Сироту и F-ранг даже искать никто не будет. Пара часов, и он расскажет все, что знает». «Нет», — перебила отца Эльза. «Я... Я поспорила с ним, что этот лекарь сможет обойти Гусева на испытании. Сама не понимаю, как это получилось, но я не намерена нарушать свое слово». «Ну хорошо», — тут же согласился Бессер. «Тогда уберем его после испытания. Не бери в голову. Даже если он победит, это не проблема». «Но я не понимаю, что происходит!» Эльза подскочила и схватила планшет. «Вот результаты его переаттестации. Месяц назад он был F, а теперь уже D. Два повышения за такой короткий срок. Ладно, я допускаю, что лекарю повысить ранг не так и сложно, но посмотри на его физические показатели. Да у нас в основном рейде далеко не все такие характеристики имеют». «Позволь, Грег?» Человек, который поднялся из низов, с нуля создав сильнейшую гильдию в Элизиуме, подобрался, словно гончая, вставшая на цель, и принялся быстро листать документы. «Интересно. Очень даже интересно. Хм, неужели он тоже?» «Тоже?» Эльза нечасто видела отца в таком состоянии. «Папа, ты что-то знаешь?» «Предполагаю». Бестер швырнул планшет на стол и задумался. «Значит так, установи наблюдение за этим лекарем, постоянное, чтобы докладывали о каждом его шаге. Нет, отставить. Так мы лишь спалим свой интерес перед другими. Поэтому пойдем другим путем. Следствие по делу Кравцова пусть продолжается, но любые акции по отношению к лекарю я запрещаю, хотя бы до конца испытания. Если я прав, он выиграет. И тогда... тогда посмотрим, что будет дальше». «Но этот мальчишка не должен достаться никому другому, кроме нас. Надеюсь, ты это понимаешь, дочка. Это вопрос выживания. Или с нами, или... я лично от него избавлюсь».